Медленно, как перебитую, он подтянул руку к лицу, стал рассматривать чужую кисть. Грязь въелась в морщины. До чего довел себя человек? Но кому это важно? Кроме него самого. Вот мысль. Кому это важно, кроме него самого? Еще одна мысль. Если он этого ужаса не чувствовал, значит, ужаса и не было? Рядом зашевелилась. Он вспомнил. Жена алкоголика. Или так, подруга. Наверное, тоже приходит вся и тоже хочет опять заснуть. А заснуть невозможно. Надо вставать, надо что-то делать. «Денег мало», — сказала она. «Сходи к московскому поезду. 5 чемоданов отнести. 5 рублей. Поправиться хватит. Через час московский будет. Нечего лежать, а?» Неделину вдруг захотелось что-нибудь узнать об этой женщине. Кто были ее родители? Где работает? Если работает. Почему стала пить? Бедные, бедные люди. Неожиданно для себя он нашарил руку женщины и сказал: «Ничего, все будет хорошо. Бросим пить, и все будет как у людей». Отшвырнув его руку, женщина закричала: «На жалость берешь, курва! Пить бросим! Лежать собираешься, чтобы я тебе нашла да принесла! Шиш, вот тебе! Вставай, гад!» Она сбросила с Неделина одеяло и вскочила с постели, опасаясь, вероятно, ответных действий с его стороны. Неделину очень хотелось опохмелиться. Он понял, что Фуфачев промышляет на вокзале носильщиком. Женщина посылает его на этот промысел. Но как подняться? Руки и ноги словно без костей, голову не оторвать от подушки. Может, перетерпеть? Не пить? Его здоровое сознание поможет больному телу. И когда придет пора размениваться с алкоголиком, он оставит ему освободившийся от болезни организм. Но это не сейчас, не сразу, не сегодня. Сегодня все-таки опохмелиться. «Дай воды», — сказал он женщине. Женщина принесла. Без попреков. Считая, что он готовится встать. Неделин жадно выпил большую кружку, проливая воду на шею и подбородок, на грудь. Это освежало. «Помоги встать». Женщина помогла. На дрожащих руках, поддерживаемый ею, он дошел до туалета, потом умылся. «Хватит гигиену разводить», — торопила женщина. «Скоро московский придет». Неделин надел штаны, рубашку и сел на постель, обессиленный. «Может, проводишь?» — сказал женщине. «Сам не дойду. Подохну. Иди, иди. Не пойдешь, тем больше подохнешь». Неделин приблизительно помнил, каким путем вел его вчера ночью милиционер от вокзала. Он шел, едва переставляя ноги, обливаясь потом. Подоспел как раз к прибытию поезда. Пассажиры, истомленные дорогой, энергично вырывались из тесных тамбуров, волоча сумки, чемоданы и узлы. «Вещи поднести! Вещи поднести!» Обращался Неделин то к одному, то к другому, но от него отмахивались. В провинциальных городах вообще такой роскоши, как пользоваться услугами носильщиков, не признают. И вдруг он увидел себя. То есть алкоголика Фуфачева в своем обличье. Фуфачев, бодрый, хотя и помятый, со следами неблагоустроенного ночлега на лице и на одежде, подскакивал к пассажирам. — Бабуся, надорвешься? И выхватил сумку у старухи. — Куда нести? И бежал. Старуха спешила за ним. Вскоре он вернулся и напал на новую жертву. — Мужик, ты че? — 2 чемодана на горбу. Ты че? «Придатки опустятся. У меня брат от этого помер. Дай помогу!» И отнимал чемодан у плечистого мужчины. Тот смеялся, едва поспевая за шустрым Фуфачевым. «Какого черта?» — подумал Неделин. «У него же в сумке и деньги, и вещи всякие. И коньяк, кстати. Коньяк. А где же сумка?» Он встал на пути Фуфачева.